За стеной гремела заслонка Ирина, растапливая, видимо, печь. Рассвет еще не наступал, хотя за окном быстро просыпалась жизнь. Она была пока вся из звуков. Сперва в колком морозном воздухе прокричали петухи, оповещая весь зеленодольский мир, что ночь кончилась. И почти тотчас же, где-то недалеко за деревней, очевидно, за чертовым ущельем, надрывно и тоскливо завыл голодный волк. Он всю ночь бродил, наверное, вокруг теплой овчарни, а теперь жаловался кому-то, что ночь прошла, а ему так и не удалось задрать и утащить хотя бы ягненка. Лютая злость была в волчьем вое и свое звериное отчаяние. Потом за окном проскрипели чьи-то торопливые шаги. Совсем недалеко заплескался беззаботный девичий смех. Это, наверное, доярки пошли на работу. Петру Ивановичу показалась необычной и интересной одна мысль. На краю деревни воют волки, а этим девчатам хоть бы что, смеются даже. И Иринка вон по-домашнему, не обращая внимания на волчий вой, гремит посудой. Через несколько минут Ирина хлопнула дверью, и скрип ее шагов затих вдали. Девушка побежала в телятник. Затем Смирнов слышал, как все чаще и чаще проходили мимо дома люди, как кто-то проехал на санях, может быть, Андрон Овчинников, как замычали коровы на скотном дворе. Значит, доярки готовились уже к дойке. Высоко-высоко, все покрывая, загудел реактивный самолет. Над Озерским районом проходила воздушная трасса Москва-Хабаровск. И Петр Иванович безошибочно определил Ту-104. «Обязательно надо проследить, как распутается эта история с тремя стогами сена», — подумал снова Петр Иванович. «Если выяснится, что сено было припрятано с умыслом, поднять через газету шум на весь район. Такое выступление в газете будет очень кстати, своевременно». Закряхтел на своей кровати дед Анисим, поднялся, спустил на холодный пол босые ноги, пошарил рукой по стене и включил электричество. «Не спишь уже? Аринка-то убежала, али нет еще?» «Ушла». Старик все так же покряхтывая оделся. «Ты с утренним поездом, что ли, хотел? Вставай, а то опоздаешь». «Скажи, Анисим Семенович, что за человек Егор Кузьмин?» Старик Шатров кинул взгляд на Смирнова, прошел в другую комнату, оставив двери открытыми, и там загремел печной заслонкой. Отвечать ему явно не хотелось, но, видимо, чувствуя, что Петр Иванович ждет, сказал нехотя. «Всяк молодец на свой образец, а поточнее? Куда уж точнее-то? Так оно и есть». Петр Иванович, одеваясь, почувствовал, как начало покалывать вдруг, пощипывать сердце. Это был верный признак, что скоро его свалит припадок. «Ты не сердись, паря», — сказал Анисим. «Давай вон Иришкиного супу похлебаем». Старик, позвякивая, раскладывал на столе ложки, расставлял тарелки. Смирнов, прислушиваясь к сердцу, ел мало и плохо, а скорый совсем отодвинул тарелку. «Спасибо, Анисим Семенович, что-то аппетита нет». Анисим понес ложку ко рту, придерживая внизу ломтиком хлеба, но на полпути ложка выпала из его пальцев. Засохший корень, чтоб твои грабли совсем отломились!» — выругал сам себя старик и полотенцем стер разлитый по клеенке суп. Когда вытирал, рука его по-прежнему дрожала. Есть Анисим больше тоже не стал. Сидел и молча смотрел почему-то в угол. «Совсем идти я плохой стал, Петенька», — проговорил старик. «Помру, однако, скоро». «Ну зачем ты так, Анисим Семенович? Я уж и помер бы. Да Аринку жалко. Куда она без меня? Глупенькая еще». И совсем неожиданно сказал. «Вот ты и про Егорку, а я у тебя про Митьку хочу. Что думаешь про него, шельмеца?» Петр Иванович догадался, почему он спрашивает о Митьке Курганове. «Да вроде ничего, парень».